По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, 12 апреля у Мангендейского историко-революционного музея представители рабочего класса и профсоюзных организаций вспоминали о Ким Ир Сене. Здесь были соответствующие работники и работники профсоюза, те, кто были на аудиенции Ким Ир Сена, лица, жизнь которых была связана с Ким Ир Сеном, рабочие и профсоюзники. Мероприятие прошло на тему «Солнце, Чучхе, Ким Ир Сен и рабочий класс».